«Всем привет», — мирно произнесла целительница. «Похоже, вы в замешательстве. Каким чертом ты умудрилась заварить такую кашу, Эми?» — требовательно вопросила Кэрол. «Еще и Вики вовлекла, а теперь докеры хотят нас нанять. Какого черта происходит?» «Именно то, о чем ты только что говорила, мама. Союз докеров хотел бы нанять новую волну на завтра для прикрытия на случай, если начнется что-то, с чем полиция не сможет справиться. Будем надеяться, что такого не будет, но оставлять это на волю случая они не желают». «Почему новая волна, Эми?» — рассудительно поинтересовалась Сара, взглядом заткнув сестру, когда та открыла рот сказать что-то еще. «Почему не СКП? Они им не слишком доверяют», — заметила Эми, пересекая порог и прислоняясь к дверному косяку. «По ряду причин. И как мне говорили, мэр им тоже не слишком рад, по крайней мере пока его личный проект в процессе. Он бы предпочел кого-нибудь независимого, а мы самая большая группа в городе. По мне так все совершенно разумно, ну и мероприятия по связи с общественностью хорошие. Мам, ты вечно толкуешь насчет общественного восприятия, это же лучшая возможность показать себя ответственными и заботящимися о других. А какой я слышала», — девушка посмотрела на мать, потом на тетю, и пристально оглядела остальных. «К тому же, даже если никто не пригодится, выходит приличная сумма денег и новые костюмы. Куда лучше почти всего, что я когда-либо видела раньше, они сами по себе целое состояние. На рынке, вероятно, стоили бы до сотни тысяч каждый». Когда Эми заполучила свой костюм для езды, то провела кое-какие исследования и была поражена, за сколько уходят вещи такого рода, особенно учитывая, что они не были прошиты варганитом. «Так ты уже знала об этом предложении, верно?» — придралась Кэрол. «Конечно же, знала. Тейлор в обед спрашивала, думаю ли я, что кто-нибудь из вас на это пойдет. Я сказала, что не могу говорить за вас, но не вижу причин, почему нет. И сейчас тоже не вижу». «Эми, да как мы вообще можем получать плату за услуги паралюди?» — удивилась Сара. «Законы насчет подобных штук считай, что придуманы, чтобы не дать такому случиться. По словам Динни, он совершенно уверен, что они и были разработаны именно чтобы не дать такому случиться», — отозвалась девушка. «Но если знаешь, что делаешь, имеются лазейки и обходные пути. Союз знает, и это все законно. Новая волна будет на субподряде у ОСП, который имеет все разрешения, лицензии, страховки и что там еще, именно для такого рода охранной деятельности. Город платит за это через них». Все обернулись к Кэрол. «Ты юрист, это возможно?» — обратился, видимо, заинтересованный Марк. «Если хотите взглянуть, все документы компании есть онлайн», — предложила Эми. «Где мой ноутбук?» — вздохнула Кэрол, открыв протянутый сестрой девайс. Потыкалась туда-сюда, пока не нашла относящиеся к делу документы и бегло прочла, пока семья замерла в ожидании. Наконец женщина покачала головой. Судя по лицу, она была против воли впечатлена. «Не знаю, как кто-то, кто бы он ни был, до этого дошел, но все логично. Великолепная работа. Насколько я вижу, все в порядке». «Ну вот, никаких проблем. Все, что вы должны сделать, это согласиться, и получите некоторые деньги, возможно, немного впечатления и кое-какие крутые игрушки». Эми с усмешкой развела руками. «В чем проблема?» «Вот про это меня и расспрашивали последние полтора часа, сестренка», — вздохнула Вики. «А они никак не прекратят припираться на эту тему». «Эти двое никак не прекратят припираться на эту тему», — указал Эрик на их матерей. «Я думаю, идея выглядит хорошо, как и я», — добавила Кристалл. «И весело. Должна признать, я и сама испытываю искушение», — медленно проговорила Сара. Муж и сестра посмотрели на женщину, и взгляд последний был резок. «Не знаю, в каком на самом деле проекте участвуют мэр и союз докеров, но новый доклад показывает, что администрация воспринимает его всерьез. Столько тумана обычно напускают ради чего-то крупного. Если новую волну будут с ним ассоциировать, это может быть полезно. Или очень скверно в случае провала», — указала Кэрол. «Если что-то пойдет сильно не так, а нас можно будет к этому привязать, ущерб для репутации может быть», — сестра со вздохом оборвала ее. Вики пихнула ими локтем, склонившись к более низкой девушке и громко прошептав: «Видишь, я тебе говорила, спорит, спорит и спорит». Эми ухмыльнулась. Кэрол пригвоздила тяжелым взглядом обеих дочерей, а Сара издала сдавленный смешок. «Благодарю за ответ, Виктория», — пробурчала старшая Даллан. Вики в ответ победно улыбнулась, перекинув волосы через плечо и стала в позу. «Всегда рада, дорогая мамочка. Все, что угодно, чтобы помочь». Эми с хихиканьем согнулась, а большая часть остальных рассмеялась. Кэрол коротко вздохнула. «В хорошем настроении ты как бы не хуже, чем в плохом. У меня вопрос», — поднял руку Эрик. «А кто такая Кэйдзю? Вы же как будто друзья с семьей». Парень ухмыльнулся Эми, обозначая пальцами кавычки. «Ты с ней уже встречалась?» «Нет, пока нет», — улыбнулась Эми. «Никто не встречался, кроме Лунга». «Лунга!» — потрясенно вскрикнули все, кроме Вики. «Ага, ему не понравилось. И в результате ему в доках перманентный бан». Все так посмотрели, что целительница передернула плечами. «Видимо, Кэйдзю довольно убедительно». «Боже правый», — пробормотала Сара. «Теперь я немного встревожена. Что же за чертовщина будет завтра?» «Тетя Сара, она не скажет, я уже несколько раз пыталась», — буркнула Вики, тыкая в самодовольно улыбнувшуюся сестру. «И Тейлор тоже. Единственный способ узнать это — либо подождать и посмотреть, или согласиться и выдвинуться с утра». Раптавр сказала: «Тогда мы узнаем больше». «Раптавр, вот насчет нее я не уверена. Даже Сауриал не так беспокоит». Вид у Кэрол был измотанный. «А теперь еще одна, которая способна диктовать условия Лунгу». «Мам, они хорошие люди», — мирно сказала Эми. «Поверь мне, поверь Вики. Поверь им, если на то пошло». Старшая Даллан на миг затихла. Сара посмотрела на мужа и повернулась к двум подросткам в дверях. «Можем мы увидеть ваши новые костюмы?» «Твоего, Эми, я не видела, кроме как на записях, и была нездорова, когда Вики пришла домой в своем». И смущенно посмотрела, когда Эми вскинула бровь. «Нездорова, Хэймэм?» «Да, ясно». Брюнетка весело переглянулась с сестрой. «Ладно, мы сходим переоденемся». Вскоре девушки вернулись в гостиную, одетые в новые костюмы. Эрик и Кристалл, распахнув глаза, подскочили и обошли вокруг кузин, пристально их изучая. «Вау, просто, вау», — выдохнула Кристалл, проводя ладонью по руке Эми. «Реально мило. Сколько же понадобилось, чтобы его сделать? Похоже, что месяцы работы, минут 10 или около того, и еще 5 на подгонку по фигуре», — ухмыльнулась Эми. Кузина поперхнулась от удивления, уставившись на одежку. 10 минут, да, знаешь же ту их силу, делающую оружие из ничего», — девушка кивнула. «Она куда более гибкая, чем вот это», — Эми обвела себя рукой. «Се господня, он пуленепробиваемый, устойчивый к колющим ударам, водонепроницаемый, огнеупорный, устойчив, считай, что ко всему, практически неразрушим. Самая уязвимая точка – забрало, это единый кристалл синтетического сапфира с сеткой из того же особого материала, из которого сделано оружие, с обеих сторон. Даже оружейника впечатлило». «Серьезно», — Эрик уважительно кивнул, также оглядев родственниц. «Это довод, чтобы считать их хорошо сделанными». Дядя встал и обошел вокруг Эми, поднял ее руку, которую девушка любезно ему протянула, ощупал перчатку, рукав и медленно кивнул. «Качество исключительное, даже оставляя без внимания экзотические материалы. Ты права, с коммерческой точки зрения ценность неимоверная. Он лучше всего, что есть у нас, и, вероятно, лучше как минимум половины костюмов, используемых протекторатом». Он с любопытством постучал ее по шлему. «Уверена, что он пуленепробиваемый. Ну, вообще-то пока в меня не стреляли, но она пырнула меня стальным ножом так сильно, что погнула, а я это едва почувствовала. А на костюме не осталось и следа». «Она пырнула тебя?» — голос Кэрол был лишен интонаций. «Надо было провести тест, и она была уверена, что сработает», — пожала плечами Эми. «Это было для моей же пользы, я ей доверяю». «Мам, серьезно, он очень прочный. Я изо всех сил пыталась повредить шлем и даже не поцарапала его. Гляди», — Вики стащила свой шлем, затем сорвала сестрин. К счастью, ремешок не был застегнут. «Эй, осторожнее, ты мне чуть уши не оборвала, дура», — взвыла Эми. «Прости, мне на секунду надо». Вики надела оба шлема на кулаки и со всей своей силы шарахнула ими друг от друга. Удар породил выраженную ударную волну, почти оглушившую всех в комнате. Одно из окон на фасаде треснуло. Все зажали руками уши, в которых стоял звон от звука соударения. Чересчур поздно. «Якарный бабай 2, Вики, ты что делаешь?» — завизжала Кристалл, мотая головой. «Это было громко». «Прости», — громковато произнесла Вики со смущенным видом. «Я, пожалуй, не слишком хорошо все продумала. Но глянь, ни царапины». Она протянула оба шлема, затем перекинула сестрин матери, крутившей пальцем в ухе, свирепо глядя на блондинку. Кэрол поймала вещицу и оглядела, после чего протянула сестре. Та пробежала пальцами по гладкой поверхности. «Виктория Даллан, если ты когда-нибудь снова выкинешь подобное, мы как следует поговорим», — гневно проскрипела мать. Виктория вспыхнула. «Простите», — тихим голосом извинилась она, — «и ты также платишь за окно. Из моего задатка 3 в 2500 долларов», — оживилась блондинка, с полной надеждой улыбкой. Кроу посмотрела на мужа, сестру и зятя, тот как раз ощупывал, внимательно изучая, шлем Вики. Все трое кивнули или пожали плечами. «А, к черту! Хорошо, мы это сделаем. Если сложится паршиво, я вас всех буду винить в равной мере», — вздохнула Кроу и довольно угрюмо откинулась в кресле. «Будет весело, Кроу», — усмехнулся дядя, протягивая племяннице ее шлем. «Лучше бы так и было», — пробормотала та, раздраженно глядя на разбитое окно. Эми и Вики переглянулись с самодовольными улыбками. «Я позвоню Динни, дам ему знать», — спокойно проговорила целительница. Мать, слегка надувшись, только кивнула. Тетя поглядела на сестру, негромко вздохнула и улыбнулась Эми, движением головы велев им с Вики выйти, что они и сделали. Эрик с Кристалл присоединились, им хотелось снова изучить костюмы. Лиза смотрела, как Динни Эберт проводил мисс ополчения и директора Пикгат из здания, закрыв за ними дверь. Когда же они ушли, девушка сняла маску и со вздохом облегчения энергично почесала нос. «Слава богу, меня это с ума сводило», — пожаловалась она, глядя, как Тейлор перекидывается обратно в то, что именовала основным обликом. «Прошло куда как эффективнее, чем я считала возможным». «Не могу не согласиться», — отозвалась другая девушка, растянувшаяся на кресле и выглядящая весьма довольной тем, как обернулось дело. «Думаю, все прошло так гладко из-за того обстоятельства, что все это устроил ее старый знакомый. Она всерьез реально так его не любит. Точнее говоря, она его совершенно не переносит», — улыбнулась Лиза. «У них явно своя история, и недобрая. Директор знает, что он делал такое, с чем она не согласна, и подозревает, что, пока он был в СКП, то делал и куда худшие вещи. Шанса доказать хоть что-то или даже все из этого было достаточно, чтобы она согласилась на очень многое. Тот факт, что это выверт только пошел на пользу, она же почти улыбалась под конец. Все еще до мокрых штанов боялась тебя, конечно, но намерена верить примерно в той же мере, как и любому другому, по крайней мере, в данный момент. Думаешь, она будет придерживаться своей части сделки? Да, если мы будем тоже. Она в замешательстве насчет тебя. Присутствует некоторое уважение, масса беспокойства, как насчет непосредственно тебя во всех твоих альтер-эго, так и насчет того, как преподнести это начальству, чего она почему-то до сих пор не сделала. Думаю, потому, что хочет дать им ответы, а не вопросы. Имеет смысл, пожалуй, медленно кивнула Тейлор. Она не произвела впечатления той, кто любит сюрпризы или чего-то не знать. Не слишком, ухмыльнулась Лиза. Она помешана на контроле, а ты почти полная противоположность контролируемому. Я, конечно, стараюсь не быть скучной, рассмеялась брюнетка. Если это правильное слово, девушки весело переглянулись. Ну, довольно скоро я должна буду чего-нибудь перекусить. Можешь к этому времени закончить историю? Про себя, Лиза устроилась в кресле поглубже. Я уже типа как привыкла и обещаю, в этот раз останусь в себе. И даю гарантию, что никому никогда не скажу ничего про тебя, Эмили Динни, без твоего разрешения. Тейлор выслушала спич с легкой улыбкой, а когда собеседница закончила, добавила: «А еще незнание тебя убивает, верно?» «О, еще как!» — театрально простонала умница. «Я должна знать, что, черт побери, ты такое, Тейлор Эберт!» Несколько секунд девушка разглядывала блондинку, не произнося ни единого слова. В ее глазах стояло нечто, вне всяких ожиданий, гораздо старше, нежели казалось возможным. Лиза ждала, теперь сдали и тревоги, и гадала, действительно ли она, в конце концов, хотела знать. Раздавшийся голос принадлежал Тейлор, но в то же время определенно нет. Умница замерла, по ее телу побежали мурашки. «Рад говорить с тобою, Лиза Уилбурн, а это, сколь ведомо нам обоим, не есть твое подлинное имя. Ты можешь именовать меня Варгой, и нам многое следует обсудить». Последовала пауза, за ней вздох. «Может, ты и права, мозг, всему креслу необходим ремень безопасности». Динни повернулся и увидел дочь в телесной форме Сауриал, которая подошла и встала позади него, пока мужчина стоял, наблюдая, как расчищают третий склад. «Дело спорится», — заметила она. В голосе звучало удовлетворение. «Здорово спорится. Что думаешь? Было понятно, Тейлор говорит не о работе, на которую они смотрели. Думаю, они будут держаться условий. А еще, что они отчаянно желали спросить насчет завтра, но не осмелились. У меня такое же впечатление, хмыкнула Полудемон. Лиза сказала то же самое. Как она? Когда мы вернулись, девочка выглядела слегка потрясенной. Ты ее пугала? Разве что чуть-чуть, улыбнулась Сауриал. Думаю, она справится. У нас был длинный разговор. Что ты ей рассказала? Все, как и Эми. Ага, некоторое время они стояли в молчании. А это безопасно? Должно быть. Она казалась разом и впечатленной, и честной. Ну, для нее честной. Но трепаться не будет. Достаточно честно. Должен признать, девчонка мне нравится. Как и ее друзья. Думаю, если немного помочь, они могут стать хорошими людьми, несмотря на первый блин комом. Будем надеяться, мы сможем оказать им эту помощь. Я тоже надеюсь. Что слышно от Вики? Вообще-то, Эми звонила. Они дали согласие. Будут здесь завтра в 8:30. Времени должно хватить, чтобы все утрясти. Звучит здорово, улыбнулась девушка-ящер. Я рада, Вики мне нравится, даже после диковатой первой встречи. В самом деле предвкушаю завтра. Думаю, как и очень многие, честно говоря, мы вселили надежду, и теперь должны всерьез потрудиться, улыбнулся в ответ папа. Но я думаю, мы справимся. Как и я, Тейлор окинула территорию взглядом. Я собираюсь последний раз пробежаться посмотреть, не получится ли узнать еще что-нибудь о нашем закопавшемся друге, а потом домой. Удачи. Тогда увидимся позже, Сауриал. Отец усмехнулся тому, как она вздохнула, прежде чем развернуться и, помахав ему, сорваться на легкую рысь. Улыбнулся про себя, глядя, как длиннохвостая фигура лавирует по двору меж рабочими в свете ламп, большинство махали, когда она пробегала мимо, и двинулся прочь, чтобы завершить долгий день. Мистер Эберт предвкушал трапезу с дочерью. Сейчас она выглядела такой зрелой и занятой. Он очень этим гордился. Вторник, 15 февраля 2011 г. Тейлор перекатилась по постели, затем размашисто потянулась, все пять конечностей задрожали, после чего откинула одеяло, подтащилась к окну и вгляделась в прекрасный рассвет. «Сегодня будет эпик», — улыбнулась она. «Таковы же и мои ожидания, мозг», — произнес довольно Варга. «Рассчитываю на сие, и весьма предвкушаю». Девушка кивнула и, насвистывая веселый мотивчик, ушла принимать душ. Один командир, воинское звание в англосаксонских государствах, США, Британия и т.д., соответствует капитану два ранга в ВМФ России или подполковнику в армии. Обычно командует небольшим отдельным подразделением. 2-да, выражение русское. Но учитывая, что ёкарный, очевидный эвфемизм, а бабай, по Википедии, как правило, не описывается вообще. В этом случае дети могут вообразить его в наиболее страшной для них форме. Можно считать его чуть ли не прямым переводом вопля «Фуцкинг Хеллу». 3 в оригинале «Ретейнинг Фея», что может также переводиться как «Аванс», «Предварительный гонорар» или «Минимальный гарантированный гонорар». Последнее, конечно, подходит лучше всего, но в прямой речи от лица балованной блондинки. Глава 79. Костюмы и планирование. Утро было ясное, ничего не предвещало бурю. Рой, улыбаясь про себя, выглянул в окно. Полуодетая жена подошла сзади и обвила руками его талию, прислонившись к мужскому телу. «Надеюсь, все пройдет хорошо, дорогой», — мягко проговорила она. Муж обвил рукой ее плечи и прижал женщину к себе. «Как и я», — в том же тоне ответил он. «Как и я, но я верю в наших людей, в докеров и особенно в Кайдзю. Думаю, получится в точности, как и должно. А если нет», — ее голос окрасился беспокойством. «Ну, мне придется много чего объяснять», — рассмеялся политик. «Но так или иначе сегодня все изменится. Все еще не могу поверить, что ты нанял мини-Годзиллу расчистить залив», — хихикнула женщина. «Нелепость. Когда доходит до дела, она не такая уж и мини», — ухмыльнулся ей Рой. «Не могу дождаться, когда увижу выражение лица директора Питгот. Рой, почему ты из кожи лезешь, лишь бы позлить бедную женщину?» В голосе жены сквозило неодобрение. «Вообще-то я не лезу из кожи вон. Это просто восхитительный побочный эффект», — хмыкнул Рой в ответ на ее тяжелый взгляд. «Сама знаешь, наши разногласия существуют годы. Что бы ни твердили их пиарщики, СКП никогда не учитывало законные интересы города или общества. По большей части они действуют преимущественно в собственных насущных интересах. Знаю, это не ее вина, но даже так помощи от нее не дождешься. Жалобами со стороны полиции можно было бы половину шкафа для документов забить. И я полностью уверен, что, если бы в СКП захотели, то могли бы здорово улучшить свое отношение и добиться, чтобы все шло куда более гладко. Но по каким бы то ни было причинам они этого очевидно не делают. Вот почему у нас имеются устраивающие бои по всему городу наци, бешеный дракон и наделенный суперсилами торчок-матерщинник, а платят за все это одни нормальные люди. Мэр тяжело вздохнул. Честно, порой я думаю, что этот город проклят. У нас больше паралюдей на квадратный фут, чем где-либо еще в стране, и по крайней мере две трети из них злодеи. Некоторые довольно безвредны, к примеру, как убер-элит. Если бы парни приложили свои таланты к организации шоу для туристов, то наверняка разбогатели бы, и я бы с радостью им это позволил. Но большая часть варьируется от опасных до прямо-таки воплощений порока. А СКП с протекторатом сидят на своей сияющей вышке, по сути, просто наблюдая и разбираясь время от времени со случайным резонансным событием, или же забирают лавры за какую-то маловажную ерунду, по которой копы уже проделали большую часть работы. Не представляла, что все так плохо, заметила жена, и уже какое-то время становится хуже. У нас собирается все больше злодеев и не так уж много новых героев. Рой пожал плечами, отпустил ее и направился к платяному шкафу достать рубашку на день, перебирая развешанный там ассортимент. Бев потянулась через него и достала одну, протянув мужу. Тот с благодарным кивком положил ее на постель. Потом повернулся к женщине и продолжил. Общество по большей части не осознает, сколько же преступлений у нас действительно происходит и притом не связаны с паралюдьми, ведь большая их часть совершается обычными преступниками. Но, по крайней мере, 90% этих преступников – члены одной из трех банд. Без империи 88, Апп и Барык этот город был бы куда лучшим местом для жизни, а избегать этого им позволяют их кипы. СКП запросто могло бы все это остановить годы назад, если бы использовали силу и сделали свою работу, но они ее не делают. Уже много лет как новая волна остановила маркиза, и после этого дела должны были бы пойти на лад. Было окно возможностей, которое мы упустили. Империя потеряла все отца, но заимела кайзера, который, собственно говоря, во многих отношениях хуже. Объявился Лунг. Набрал силу толкач со своей командой, где-то там выверт причиняет бог знает какие неприятности. Рой коротко вздохнул. А посреди всего этого городская администрация и я, которых все поливают дерьмом, за то, что не можем это прекратить. Но на самом деле у нас нет никаких сил, чтобы это остановить. А те, у кого есть, не хотят. Департамент полиции делает что может, но система так коррумпирована, что даже успехи по большей части оборачиваются скверно. И это еще не считая того, как всякий кейп-злодей, которого удается задержать, немедля сбегает. Или его просто выпускают из-за несоблюдения формальности или что-нибудь в этом роде. Крюковолк пробыл в заключении дольше, чем практически кто-либо за последние годы, а было это всего дней 10. Короткая отмашка подчеркнула мысль. И даже в этом случае, если он останется под арестом еще на неделю, я съем эту рубашку. И это закоренелый серийный убийца. Безумная ситуация. Но теперь это изменится. Именно. Впервые за бог знает сколько времени я вижу свет в конце тоннеля. И это не охваченный пламенем Лунг или нечто подобное. Не знаю, что произошло или как. Но, черт побери, я собираюсь ухватить этот шанс обеими руками и держаться, СКП там или не СКП. Докеры в итоге как-то заключили союз с группой самых опасных кипов, о каких я только слышал. Но в отличие от всех прочих эти ребята просто хотят помочь. Без драк, разрушений, захвата территории или любых других обычных вещей. Практически беспрецедентный случай. Так что я собираюсь делать все, что могу, чтобы им воспользоваться. Это поможет городу, поможет союзу работников доков, да даже нам поможет. Если ОСП может вытащить нас из этой задницы, мое мнение, флаг им в руки. Свой хлеб они уже отработали. Копы уважают и любят Сауриалс Раптавр, большая часть общественности также в сущности на их стороне, даже если считает страшными, преступность за месяц упала на 30%. Может, СКП они и не нравятся, а вот мне да. А ты действительно в этом убежден, верно? Поинтересовалась жена, когда он начал перебирать галстуки. Верно, мне нравится быть мэром, нравится, что меня уважают, но еще мне нравится как следует делать свою работу. А ее уже давненько офигенно сложно выполнять. Я делал такое, чем не горжусь и, возможно, однажды отвечу за это, но всегда старался в меру своего разумения, чтобы причины были правильными. В этой игре все замазаны, так или иначе. Мне нравится думать, что я не так плох, как кое-кто. Рой поднял синий галстук. Беф покачала головой. Возобновив поиск, он продолжил. Не сомневаюсь, директор Питгат тоже старается изо всех сил и имеет ряд ограничений, которых я даже не представляю. Но это не меняет того факта, что порой от СКП больше помех, нежели помощи, так что уж прости, если я извлеку из всего этого безумного проекта столько удовольствия, сколько смогу. Следующий протянутый галстук удостоился кивка вкупе с улыбкой. «Только не увлекайся, дорогой», — посоветовала женщина. «Вам двоим еще работать в будущем. Знаю, и задавлю свой хохот до едва слышных пофыркиваний, но полностью уверен, их будет дофига», — улыбнулся в ответ Рой. «Давай позавтракаем». Снова обвив мужа руками, Беф на миг сжала объятья, а затем двинулась следом за направившимся вниз по ступенькам в пижаме и халате мужчиной, с любовью ему улыбаясь. Завсегдатай капитанского стола, старейшей таверны Брактонбеи второй по возрасту на восточном побережье, наблюдали за тем, как Эрвин, старый, но все еще очень сильный после наполненной работами на воде жизни, зашел, оценивающе огляделся и направился к одному из столиков поменьше. Изготовленный из массива дуба более 200 лет назад стол, само дерево было срублено куда раньше, а затем стало частью корабля, который в итоге пустили на меблировку в конце 18-го столетия, весил немало. Но старик все равно опустился на корточки, обхватил его руками и, чуть крякнув от тяжести, снова поднялся. Пятясь спиной по своим следам, древний мореход вышел из двери на широкую улицу, лежавшую между фасадом здания и кромкой воды. Несколько секунд спустя раздался стук дерева по камню. Вскоре рыбак появился снова и огляделся вокруг, после чего выбрался размерный стул аналогичного возраста и габаритов. Почерневшие, в царапинах дерево присоединилось к столу за дверью. Озадаченный Пат, бармен и владелец, переглянулся с некоторыми из остальных постоянных клиентов, многие из которых были похожи годами и биографией на старика. И когда Эрвин снова вернулся, поднял палец. Эрвин, мужчина притормозил, требовательно посмотрев на старого знакомца. Есть причина, почему ты выносишь мою мебель наружу, или тебе просто скучно? Осторожно поинтересовался бармен. Ирландский акцент добавил в слова насмешливую ноту. Вот только, видишь ли, мне вообще-то все стулья нужны тут, с посетителями. Готовлюсь, хрипло заявил Эрвин, перегибаясь через барную стойку и ухватив пинтовую кружку с неоткупоренной бутылкой лучшего бренди Пата. Ее хозяин воззрился на этот беспредел, затем предпринял напрасную попытку перехватить бутылку, шустро вынесенную один из-под пальцев. «Эй, Ук-2, это стоит сотню долларов за бутылку. И кто, черт побери, пьет его пинтами?» «Я», — огрызнулся Эрвин. «Хочешь что-то предпринять по этому поводу?» «Ух, вообще-то нет», — признал Пат. «Мужик, может, и был вдвое его старше, но притом был вдвое больше и сложен как шкаф-3. Хватало байк про то, на что тот способен, если достаточно крепко прижать, и бармену не хотелось выяснять, сколько в них правды. Хорошо, запиши на мой счет, и принеси яичницу с беконом». Бекон с чрезвычайно хрустящей корочкой. Эрвин протопал к двери. Все смотрели на это с разнообразнейшими выражениями на лицах, в основном проистекавшими из смятения. Пат на это только уронил челюсть, и спустя миг возопил. «Твой счет, урод старый, ты за месяц не заплатил. 3 яйца, на тосте», — отозвался Эрвин. «Пат, ты теперь предлагаешь завтрак на свежем воздухе в европейском стиле?» — осклабился один из людей, поддерживавших его бар на плаву. «Нет, блин, не предлагаю», — рыкнул тот. Дурной старый урод наконец выжил из ума. Все эти байки про монстров в заливе, но почему-то все равно сместился к грилю, разбив на него 3 яйца и продолжая бурчать под нос. Чуть погодя, когда яйца зашипели, Пат поднял глаза со странным выражением на лице. «Готовишься к чему?» — проорал он в дверь. Здоровенной чешуйчатой бабе донесся в ответ слабый вопль. Пат пошевелил губами, повторяя про себя фразу, и огляделся. Все пожали плечами. Без понятия, б. Мужик свихнулся. «И пинта бренди не слишком ему поможет», — проворчал бармен, вскрывая новую упаковку бекона. Лиза перекатилась по постели и зевнула, затем села, протирая глаза. Миг спустя он и глаза резко распахнулись, и она вспомнила, что было вчера. Тряхнула головой, вместо того, чтобы разрываться между тем, чтобы кудахтать от радости от того, что собирается с помощью Тейлор, ее отца и даже СКП сделать с вывертом, и тем, чтобы забраться обратно под покрывало и дрожать из-за того, что узнала об этой девушке. Затем встала, посмотрев на часы, увидела, что как раз наступила половина девятого. Приняв душ и одевшись, блондинка направилась в кафетерий. Тот был почти забит. Масса голодных людей жрала как бешеные, а затем давала дорогу новой партии, в то время как снаружи всю округу и двор заполнял деятельный гул. Все лучились каким-то вдохновением и предвкушением этого дня, что девушка вполне могла понять. Очень походило на то, что его так просто не забудут. Прихватив тостов, яичницу болтунью и пару картофельных оладий вместе с большой чашкой кофе, Лиза улыбнулась заправлявшему кофемашину повару, огляделась вокруг, углядев Динни и Тейлор в облике Сауриал, сидевших с Амидаллан в новом костюме, шлем лежал рядом с ней на столе, Брайана и Алика, и направилась к ним, потягивая кофе и балансируя под носом на оставшейся руке. «Привет, ребята», с этими словами блондинка уселась за стол. Тейлор одной чешуйчатой рукой протянула ей нож и вилку и улыбнулась девушке. «Здравствуй, Лиза», все также поздоровались с ней. «Эми, твоя семья здесь?» – поинтересовалась блондинка уевшей суп целительницы. «Пока нет, Динни меня подбросил по пути, остальные будут минут через 10. Я собираюсь объяснить ситуацию, затем сделать им костюмы», – добавила Тейлор. «Мы как раз обсуждали, будет ли особый материал работать для матери Эми. Ее сила может быть с ним несовместима. Может, я смогу помочь, если пару раз погляжу на ее преображение», – протянула Лиза, наперчивая яйца. «Моя сила очень неплохо разбирается с силами других при достатке справочной информации. Стоит попробовать», — Эми объяснила, как работает сила Брандиш, добавив несколько незнакомых Лизе деталей. «Нас тревожило, что сверхплотный материал может вызвать проблемы. Сауриал не думает, что выйдет что-то опасное, но мама может как бы исчезнуть и оставить костюм позади. Вышел бы конфуз, но очень смешной», — с ухмылкой предположил Алик. «Да уж, есть такое», — рассмеялась брюнетка. «А, хорошо, я вроде как понимаю, что ты имеешь в виду», — улыбнулась про себя Лиза. «Это может вылиться в вопли и прилив крови к лицу. Ты не представляешь», — вздохнула Эми. И, посмотрев на часы, добила суп. «Лучше мне пройти встретить их. Увидимся через минуту». «Ладно. О, вот, забыла тебе отдать». Тейлор протянула Эми связку ключей. «Твой комплект». «Спасибо», — улыбнулась девушка, коротко оглядела их и положила в карман. Затем помахала и поспешила прочь, подхватив и натянув шлем. Лиза заметила, что у брюнетки имелась одна из раций Союза, прицепленная на ремень, которого не было на снимках, что она видела онлайн. «Тебе понадобится маска получше, чем эта сделанная сестрой времянка», — оскалилась довольная собой Тейлор. Лиза про себя ухмыльнулась этому фарсу. «Есть предложение?» Маска домино работала, но надевать было сущей мукой из-за всего прочего, что приходилось делать, чтобы выглядеть по-другому, — отозвалась медленно евшая Лиза. «Новая хорошо скрывает лицо, но это все же некоторый перебор, да и очень уж она непримечательная, не говоря о том, что необходимо ее снимать, чтобы поесть или попить, если не пользоваться соломинкой. Итак, значит, что-то прикрыть верхнюю половину лица», — выдвинула предложение Тейлор, пока остальные слушали. Лиза заметила, что опять никто больше из их окружения не уделял им особого внимания, разве что пара человек подошли торопливо спросить что-то у Динни. Судя по заработанным взглядам, умница была уверена, по меньшей мере половина наличного народа прекрасно знала, кто они теперь, и просто не заморачивалась. «На данный момент, как насчет вот этого, она простая и немного лучше», — Дина девушка вытянула руку, в которой появилась версия шлема Эми, черная с фиолетовым зеркальным щитком, а не с полноценным забралом. Явная отсылка к шлему оружейника заставила Лизу улыбнуться. Она приняла головной убор и надела, согласившись, что сидит он хорошо. Видимость в нем была превосходная, зрение только чуть-чуть затемнялось. «Твои глаза или верхнюю половину лица вообще не видно», — доложил Брайан после пристального осмотра. Протянул руку и постучал по шлему. «Довольно круто. Пока пойдет, и куда более удобно». Лиза с улыбкой снова сняла убор. «Спасибо. Всегда пожалуйста», — улыбнулась девушка-ящер. И, покончив с собственным завтраком, а, возможно, со вторым, если, как подозревала Лиза, первый у них с Динни был раньше, встала. «Когда закончите, мы будем в мастерской. Чтобы управиться с этими ребятами, у меня уйдет часа полтора, а Брандиш оставлю напоследок, так что подходи, когда закончишь. Лады, Лиза подняла руку, помахав вслед своей самой новой подруге. Та ушла, по пути остановившись переговорить с только что вошедшим Зифроном. Тут пять ревунов оповещения о губителях, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь. Марк указал местоположение на громадной карте Брактон-Бей, пришпиленной к стене переговорной. 18 человек в черной одежде военного образца с закрепленными на жилетах рациями сидели и слушали. 6 женщин, остальные мужчины, все ладные, с выдающим опыт взглядом. Команды СПЕ каждая берет по одной. Чертежи системы управления перед вами, вместе со схемой сети питания и мерами по обеспечению безопасности. Помните, необходимо блокировать их, а не вывести из строя. В дополнение, главный контрольный центр здесь в здании городской администрации имеет полный контроль над системой ревунов. Это цель команды F, моей. Соблюдайте радиомолчание, если только сообщение не неотложное. Никого не ранить, порядок действий. Враждебно настроенные гражданские, никакого оружия. Понятно? Да, сэр, раздался общий хор. Ожидается, что потенциальная активность будет иметь место между 14.00 и 14.30 часами, после чего должна пойти на спад. Не дайте этим сиренам зазвучать. Мы хотим избежать паники, которая все уничтожит. Один из мужчин поднял руку. Крис, сэр, а что будет, если губитель атакует именно в этот момент? Поинтересовался тот с кривой улыбкой. В случае угроз конца света судите сами, усмехнулся Марк. Но убедитесь, что это так. Дин не будет очень зол, если все пойдет лесом потому, что мы облажались. А Раптавр съест наши ноги, выкрикнул один из остальных. Ничего невозможного, так что аккуратнее. Теперь идите и поешьте чего-нибудь, а в полдень будет основное собрание. Все встали и со смехом и шутками покинули помещение. Марк, усмехаясь под нос, убрал свои записи. Похоже, будет весело, прямо как в старые времена, разве что в них стреляет не так много людей. Усмешка слегка увяла. Черт, это же Брактон-Бей, начальник охраны со вздохом отметил в уме попросить у Раптавра или Сауриал какой-нибудь бронежилет. Так, на всякий случай, прикрываясь поднятой рукой от пыли, поднятой струей воздуха от несущего винта, Рой смотрел, как садится вертолет. Дело происходило в парке за ратушей, отделявшим ее от береговой линии залива. Летом это был зеленый славный уголок, пусть и маленький, с рядами деревьев по краю и парой проходящих насквозь тропинок. При хорошей погоде работники из городских строений частенько устраивали здесь обеденный перерыв. Мол, на берегу сложены с горы крупных полых блоков бетона, уложенных под углом в 45 градусов, спускаясь к воде. С одной стороны на некотором удалении имелась аппарель для спуска катеров, соединенная с дорожкой от центральной автостоянки. Там были выпущены на воду катера полицейского патруля гавани. Бросив взгляд на залив, Рой различил 4 из 6 имевшихся у города суденышек, медленно скользивших рядом, удостоверяя, что никакие иные ошивающиеся здесь лодки не вторгнутся в закрытую зону. Пока мэр наблюдал, одно из них внезапно ускорилось, сирена на борту коротко взвыла, держа курс прямо на маленький рыбацкий скиф 4 с подвесным мотором, спешно проводя перехват. Похоже было на то, что пассажиры обоих судов обменялись крепкими выражениями, но в конце концов скиф развернулся, а полицейская лодка снизила ход. Кажется, все шло более-менее по плану, по крайней мере, пока. Мэр коротко посмотрел на вышку. Возле нее кружилось несколько летательных аппаратов, включая очень похожий на дальнобойный транспорт «Дракон». Он как раз заходил на посадку на крышу базы протектората. Прищурившись, Рой также разглядел пару нарезавших там круги лодок. Когда несущие винты начали замедляться, а двигатели с пронзительным воем сбавлять обороты, боковая дверь большого сверкающего вертолета скользнула, открываясь. Кто-то спрыгнул вниз и сделал несколько шагов. Секундой позже человек, которого мэр узнал, спустился следом в сопровождении нескольких явных лакеев и порученцев, коротко оглядевшись, прежде чем направиться прямо к ним. «Здравствуй, Рой», — повысил голос новоприбывший, перекрывая гул замирающего воздушного транспорта. «Много воды утекло, как ты», — и протянул руку, которую Рой потряс. «Губернатор, рад вас видеть. На самом деле, неплохо. Собственно, можно сказать, я в хорошем настроении. А вы, не могу пожаловаться», — улыбнулся мужчина. «Или мог бы, но никто не станет слушать. Надеюсь, этот твой план не принесет мне еще больше проблем. Управляться со штатом, каков он есть, уже чертова боль в заднице. Будем надеяться, мы сможем хотя бы чуть-чуть ее поубавить», — хмыкнул Рой, махнув в сторону городской управы. «Добро пожаловать, как я надеюсь, на первый день нового Брактон-Бей. Проходите, у нас накрыт прекрасный буфет для позднего завтрака 5. А я могу вам поведать кое-что еще насчет того, что сегодня будет. Думаю, вы сочтете это запоминающимся». Политик одарил его пронизывающим взглядом. Улыбка Роя стала шире. «Однако ты не собираешься рассказывать мне все, верно?» «Нет, сэр, не собираюсь. Будет лучше, если кое-что окажется сюрпризом». Хэймэм, собеседник, похоже, был не полностью убежден. «Лучше бы ему быть хорошим. Думаю, вы будете в восторге, сэр». Улыбка перешла в усмешку. «СКП я даже этого не говорю. Ровно столько, чтобы их реакция не была чрезмерной. А...» Коротко рассмеялся гость. «Ты, Эпидгот, постарайся не начать войну со стрельбой с федеральным правительством, Рой. Сомневаюсь, что до этого дойдет». Усмешка стала какой-то злой. «Хотя если такое случится, у меня, может, и имеется хороший шанс на победу. А боже, чую исходящие отсюда жалобы», — вздохнул губернатор. «Город у тебя сложный. Можете не рассказывать, сэр», — со вздохом покачал головой Рой. Они двинулись прогулочным шагом. Порученцы роились позади, а его собственная охрана внимательно оглядывалась вокруг. «Поверьте, я даже слишком хорошо осведомлен об этом. Однако времена меняются». Вики с улыбкой оглядела кузину. Та была одета в такой же костюм, что и на блондинке, только в своих цветах. На ее лице цвела усмешка. «Смотрится великолепно, кристалл», — восхитилась Слава. «Как ощущение? Очень удобно, как если бы я его чуть разносила», — улыбнулась родственница. Потянулась, приняла позу, затем кивнула. «Сидит идеально, еще и теплый». Она надела шлем и оправилась. «Хотелось бы зеркало. Одно у тебя за спиной», — показала Сауриал, наблюдавшая с улыбкой на рептилистой морде. Девушки дружно оглянулись. Там стояло зеркало, хотя 30 секунд назад его там не было. «Ловкий трюк», — рассмеялась Кристалл, любуясь собой. «Как клево. Твои вспышки сквозь него нормально работают?» — поинтересовалась Вики. «Похоже», — отозвалась кузина, втыкая луч твердого света на низкой мощности в стену помещения ОСП, отчего разнесся глухой звук, напоминающий гонг, и более вообще никакого эффекта. Девушка сгенерировала силовое поле и пожала плечами. «Все прекрасно работает». «Хорошо», — барьер доложил о том же. Вид у Сауриал был удовлетворенный. Все трое посмотрели туда, где Эрик разговаривал с Эми. Шлем парня лежал рядом с ним на столе. «Давайте обмундируем ваших родителей. Начнем с леди Фотон». И, направившись прямо к Саре, с озадаченным выражением на лице, разглядывавшей постер на стене, изображавший прекрасный вид на закат где-то над морем, девушка-ящер коротко обсудила с ней цвета, после чего принялась за то, что там она делала. Полчаса спустя все, за исключением Кэрол Даллан, были одеты в костюмы производства семьи, все в их обычных цветах и с именами на плечах. Вики подумала, что так они выглядят куда более похожи на команду, чем когда-либо ранее. Ее это здорово рассмешило. Как только Сауриал закончила с возвышающейся фигурой ее дяди, в дверь вошла блондинка в черном с фиолетовым шлеме с зеркальным щитком, в которой Вики опознала сплетницу. Та огляделась вокруг и улыбнулась. «Вау, смотрится восхитительно». «Спасибо», — отозвалась Вики, когда бывшая злодейка подошла и встала рядом. «Мне нравится шлем. Очень твой». Блондинки ухмыльнулись друг к другу. Разговаривавшая с Сарэми подняла взгляд на девушек и направилась в их сторону. «Привет», — поздоровалась она с новоприбывшей. «Есть выкладки?» Сплетница коротко посмотрела на Кэрол. «Надо посмотреть, как работает ее сила». «Лады», — Эми развернулась и крикнула. «Мам, можешь подойти сюда?» Кэрол оторвалась от обследования нового костюма мужа и приблизилась. «Да», — переспросила она. «Можешь проделать эту твою штуку с трансформацией?» «Зачем?» — подозрительно посмотрела на новоприбывшую взрослая женщина. «Брандиш, мне надо посмотреть. Так я смогу попробовать разобраться, имеется ли какая-то потенциальная опасность при взаимодействии с электронно вырожденной материей, которую Сауриал использует для бронирования костюмов», — мирно пояснила сплетница. «Если бы вы могли пару раз переключиться туда-обратно, это бы здорово помогло. А ты?» — девушка протянула руку. «Сплетница, экс-злодейка, неформал и друг семьи», — улыбнулась она. Кэрол в шоке воззрилась на новую знакомую. «Злодейка, я бы попросила, экс-злодейка», — с той же улыбкой поправила сплетница. «Можете спросить директора Пидгот, если не верите. Мы всесторонне обсудили много, много вещей». Вики подавила усмешку. Девушка, с которой, Как она думала, они, наверное, ужились бы, явно наслаждалась выражением на лице матери. Старшая Даллан, похоже, не вполне представляла, что делать. Наконец, с видимой неохотой, она пожала протянутую руку. «И как ты можешь определить, есть ли проблема?» — медленно уточнила она. «Я умник», — пояснила сплетница. «Мои силы позволяют брать мельчайшие ключи и выводить из них логическим путем столько данных, что вы не поверите. И чем больше у меня для начала, тем точнее результаты. Я довольно хороша в анализе комплексов сил и своеобразных взаимодействиях между ними». «Ясно», — последовала пауза, и мать Вики вздохнула. «Хорошо». Она резко обратилась маленьким шариком яркого света, упавшим на пол и подпрыгнувшим. Сплетница с интересом наблюдала. Шарик переключился обратно в форму мамы Даллан. «Еще раз, пожалуйста». Трюк повторился еще дважды, прежде чем блондинка кивнула. «Прекрасно, спасибо. Ладно, думаю, тут есть небольшая проблема». Она перевела взгляд на Сауриал и позвала. Девушка-ящер рысью приблизилась. Эми, с которой они что-то обсуждали, подошла следом. «Не сработает. Во всяком случае, не как надо. Ее сила оставляет вне влияния ЭВМ. Ты была права. Блин, вот досада». Сауриал почесала рукой чешуйчатый подбородок, издав слабое поскрипывание. Коротко оглядела Кэрол с головы до пят. «Окей, я вижу две возможности. Одна, мы все равно даем вам костюм на вроде этого, а вы живете с проблемой, что если перекинетесь в эту вашу форму твердого света, костюм останется. Не идеально, но все же обеспечивает максимум защиты. Другое решение, я использую что-то не столь прочное, по-прежнему куда как лучше того, что у вас есть сейчас, но не такое хорошее, как могло бы быть. Что предпочитаете?» Кэрол со слегка разочарованным видом задумалась. «Полагаю, более практичным является второй вариант», — наконец произнесла она. «Преображение в форму твердого света настолько рефлекторно, что я, вероятно, проделала бы это без лишних раздумий. Ладно, дайте секунду подумать об этом. Посмотрим, к чему мы можем прийти». Сауриал пару раз обошла вокруг женщины и кивнула. «Хорошо, я подошью его разновидностью металлокерамического композита. Должна получиться защита, практически эквивалентная примерно 4 дюймам оружейной стали реально высокой категории, но только тоньше и легче. Похуже, чем в этих костюмах, но пули из пистолетов и винтовок не пробьют. Ну, пока они не задействуют действительно большие пушки». И девушка-ящер махнула Кэрол в сторону стола, так же как делала ранее с остальными, затем создала поверх него полный комплект, пробежавшись глазами туда-сюда с женщины на костюм. «Вот, думаю, должно подойти», — наконец объявила она. «Попробуйте надеть». Кэрол без единого слова собрала костюм и прошла в кабинку для переодевания, которую Кейб сделала раньше, и вскоре вышла в новом костюме. «В голени слегка жмет», — сообщила она. «Несколько быстрых изменений ионова, и село отлично, очень впечатляет». «Спасибо», — женщина любовалась собой в зеркале. «Мам, реально здорово смотрится», — сделала комплимент Вики. «Жаль насчет ЭВМ, но рано или поздно мы бы неизбежно столкнулись с несовместимой силой», — заметила Сауриал. «И даже так, чтобы причинить значительный урон, потребуется довольно серьезное оружие в сравнении с этим», — указала она на старый костюм Кэрол, теперь сложенный на столе. «Превосходно, все укомплектованы. Встреча в 12 дня на складе 6, около сухого дока. Там вы получите полные разъяснения и сможете задать любые имеющиеся вопросы. До тех пор, можете свободно отправиться в кафетерий перекусить». Родня Вики, с довольным видом переговариваясь между собой, дружно потянулась к дверям. Даже ее мать. Каждый нес свой изначальный костюм в сумке, который для них сделала девушка-ящер. Юная героиня повернулась к Сауриал, наблюдавшую за исходом новой волны сами и сплетницей по бокам от нее. От мысли, что они всего втроем создали хорошую компанию, Вики охватил всплеск веселья. «Спасибо за это, Сауриал. Особенно после того, как мы встретились». «Забудь», — улыбнулась девушка. «Я и тогда тебе говорила, и повторяю теперь, все в порядке. Моя сестра тебе ведь тоже говорила, верно?» «Было такое», — подтвердила Вики. «Она где-то тут, не в данный момент, но позже вернется», — ответила Сауриал. «У меня есть еще кое-какая работа, так что мне надо уходить, но на встрече увидимся». И они со сплетницей ушли. Эми с усмешкой посмотрела на сестру. «Это весело», — сообщила она. «Ты, похоже, определенно завела себе интересных друзей, Эймс», — со смехом заметила Вики. и они тоже направились на выход. Эми выключила свет и закрыла дверь, после чего заперла ее извлеченным комплектом ключей. «Чему я очень рада», – прокомментировала сестра. «Пошли, найдем остальных», и сестры вместе направились обратно в центральное здание. Динни оглядел огромное помещение одной из старых судоремонтных мастерских, ныне свободной, по крайней мере, от судов и механизмов, большую часть которых пустили на металлолом как слишком старые и разваливающиеся. Теперь помещение заполняло более 300 человек, и все глядели на него. Динни стоял на приподнятом помосте в торце здания. Тейлор в облике Сауриал вместе с неформалами Эми пристроились сбоку. Слава в новом костюме, который дочь для нее сделала, парила в воздухе в нескольких футах над землей в задней части помещения и, несмотря на ауру, которую девушка старалась по возможности подавить, почти никто не обращал на нее внимания. Ее семья стояла сзади, все внимательно слушали. Возвысив голос так, чтобы было слышно сзади, после многих лет практики для него это было просто, мистер Эберт снова заговорил. Он затратил полчаса, рассказывая им наконец, для чего же была поднята вся проделанная ими за последнее время работа. И как раз настал момент, когда все, кто не был уже в курсе, пришли в себя. Отклики со всех сторон были положительными, вид у рабочих был счастливый и воодушевленный. «Отлично, народ, сегодня важный день, как для города, так и для Союза. Вы все знаете, что стоит на карте. Это первая стадия проекта, который будет кормить нас еще несколько лет, но надо сделать ее как следует. Там будет масса народу смотреть, как мы справляемся, и мы не можем облажаться и подвести ни их, ни себя, ну и не будем». Со стороны собравшегося множества людей раздались смешки. «Сегодня мы собираемся встретить нового члена семьи. Она гораздо больше своих сестричек и, вероятно, застанет вас врасплох. Даже так, не волнуйтесь. Кайбзю одна из нас. Повод расстраиваться есть только у тех, кто хочет устроить неприятности. Будем надеяться, этого не случится, но держите глаза открытыми. Поскольку Раптавры и Сауриал тоже будут заняты, у нас на страже новая волна», Дин не заметил, как Зифран в первых рядах, как и еще некоторые, кто знал или подозревал правду, едва заметно улыбнулись. «Отряды по контролю толпы, у вас имеются заданные позиции. Организуйте движение, не отвлекайтесь, выглядывайте любого, что попытается воспользоваться преимуществами ситуации. Не встревайте, если может обойтись без этого, связывайтесь с полицией, но прикрывайте им спины, а если уж приходится, действуйте аккуратно, но не промахивайтесь». По собранию прокатились хохотки погромче. «Если дела выйдут из-под контроля, зовите новую волну. Основной контакт через леди Фотон, но в крайнем случае ответит любой из них. Пожалуйста, постарайтесь не вызывать их без необходимости, мы бы предпочли не доводить до схватки кипов, но если дело серьезное, не сомневайтесь. Я не желаю, чтобы кого-то ранило, если этого можно избежать». Многие кивнули, обернувшись посмотреть на команду супергероев. Те, похоже, были вполне счастливы. «Марк, ты и твой отряд по предотвращению паники, ты же его так назвал?» Безопасник кивнул с улыбкой. Они с группой из примерно 20 мужчин и женщин были одеты очень похоже на Лизу с друзьями, когда те только прибыли. Черная одежда военного образца с логотипом СРД на груди. «Вы, ребята, делайте то, о чем договорились. Не увлекайтесь, здесь вам не война, всего лишь маленькая превентивная полицейская операция», «Динни», — выкрикнул Марк, вызвав у всех смешки. «Просто не перестарайтесь», — с громким вздохом покачал головой Динни. «Будто я что-то такое учинил бы, да, ты бы мог», — в порядке взаимности усмехнулся в ответ Динни. Раздались выкрики в поддержку обоих, на что лидер докеров негромко вздохнул и покосился на расплывшуюся в оскале Тейлор. «Остальные, подготовьте все к прибытию корабля. На доставку уйдет несколько часов. Время есть, но мы же при том хотим, чтобы все шло гладко. Убедитесь, что здесь нет никого, кого не должно быть. Заприте комплекс и так и держите. Команды строителей продолжат работать посменно, терять время нежелательно, но у всех будет возможность наблюдать с крыши. Я до 3 на мероприятии у мэра, но затем вернусь помочь. Прихвати с собой пиво, Динни», — выкрикнул кто-то из толпы. «Посмотрим, что можно сделать», — отозвался Эберт, на что последовал одобрительный рев. «Окей, вот и все. Возвращаемся к работе, у нас на сегодня масса дел». Раздался единогласный крик, и толпа развалилась на отряды, двинувшиеся в разных направлениях. Вики с улыбкой подлетела, присоединившись к Динни, направляющемуся к дочери и остальным. «Прекрасная речь, мистер Эберт», — рассмеялась она, коротко и по существу. «Спасибо, Вики. И, я же уже говорил, зови меня Динни». «Ладно, мистер Эберт», — отозвалась девушка, ухмыльнувшись на подаренный ей взгляд. «Динни, в смысле? Ну, это должно быть интересно». Подошел тот к маленькой группке и оглядел всех. «Брайан, вы с друзьями знаете, куда пойти за хорошим видом. Можно быть уверенными, что вы остаетесь на территории, лады. Неохота рисковать всем как раз, когда мы это все заполучили. Мы будем вести себя хорошо, мистер Эберт», — уважительно произнес парень. Динни опять подумал велеть тому назвать его по имени, но уловил легкое покачивание головой со стороны Лизы и осознал, что пока это маловероятно. «Великолепно. Сауриал, Эми, если вы двое готовы пойти со мной, можем начинать». Докер посмотрел на часы. «Час, пока прилив не пойдет куда надо. Времени должно хватить». Он поднял глаза на Вики. «Если есть желание, проверь, что твоя семья обеспечена рациями, это бы очень сильно помогло». Та подхватила маленькую сумку с настроенными на чистоту службы безопасности Союза рациями, которую Тейлор как раз ей протянула. «Окей, все, увидимся позже. Будем надеяться, без того, чтобы начались странности». Эми рассмеялась, на что сестра одарила ее косым взглядом. «В смысле, еще большие?» И отлетела прочь, двигаясь к двери в задней стене. Лиза проводила друзей к боковому выходу. Четверка вполголоса переговаривалась между собой. Задержавшись на выходе, блондинка оглянулась и сверкнула усмешкой, прежде чем исчезнуть. Под конец Динни остался наедине с Эми, своей рептилиеобразной в данный момент дочерью и здоровенным пустым зданием. Все трое переглянулись. «Господи, надеюсь, сработает как надо», — глубоко вздохнул Докер. «Сработает», — положила когтистую руку ему на плечо Тейлор. «И будет весело. Для тебя, не сомневаюсь. У других может быть иное мнение», — ухмылка дочки вырвала у мужчины смешок. Он повернулся к целительнице и сообщил. «Эми, Зефрон в твоем распоряжении с джипом на случай необходимости, пока твой обычный транспорт занят в ином месте». Тейлор снова фыркнула. «Спасибо, Динни», — произнесла девушка. «Если повезет, необходимость не возникнет, но если да, это поможет». «Ладно, вы двое, мне надо в офис координировать начало действа, а затем еще в ратушу добираться. У вас обеих раций, верно?» Тейлор кивнула. «Помните сигнал, устройте веселье, добейтесь, чтобы оно хорошо смотрелось и постарайтесь не разнести залив, если можете обойтись без этого. Что делать, вы знаете». «Знаем», — рассмеялась Тейлор. «Иди, мы будем в порядке». «Этот взгляд меня тревожит», — усмехнулся ее отец и покинул девушек, выйдя в озаренное светом хрусткое утро. Сзади донесся хохоток, а затем перешептывание, затихшие с расстоянием. «А боже, бедный Брактон Бей», — вздохнул Динни с легкой улыбкой. «Тебя ожидает шок. Прости за это. Один в оригинале Брисклы в Хискит, два в оригинале Фицкер, Фецк, ирландская версия Фуцк, три в оригинале Бритск Шитхоусе. Перевод, думаю, и сами подберете, тем более что первое слово в любом случае значит кирпич или кирпичный. 4 скиф, разновидность малой лодки типа челна или ялика, 5 в оригинале брунч буфет, глава 80, Макс и Бред, вторник, 4 мая 2011 г. Лиза поглядела на дисплей телефона и тяжело вздохнула, затем перевернула аппарат, достав батарею. «Что не так?» – поинтересовался Брайан. «Чертова штука опять сломалась, не знает даже, какой сейчас месяц», – буркнула девушка, перезагружая девайс. И примерно за полминуты ожидания, пока тот возвращался к жизни, решила, что первой покупкой на деньги с налета будет новый телефон. Нынешний уже не тот с тех пор, как Лиза не смогла его поймать, когда неформалы впервые столкнулись с Тейлор в форме Раптавр. Проверив, чтобы дата теперь отображалась правильно, как 15 февраля, девушка убрала аппарат в карман. «Пойду проверю собак», — объявила Рэйчел, отделяясь от остальных и без лишних церемоний направляясь в другую сторону. Команда проводила ее взглядом и возобновила прогулку. «По крайней мере, это убережет ее от проблем», — заметил Брайан. «Наверняка застрянет там на несколько часов. Пропустит шумиху», — посетовал Алик. «Ей на самом деле плевать», — заверила его Лиза. «Странно, но при том, что ее устраивает то, что находится здесь, она не слишком интересуется, что мы делаем. Как бы то ни было, пока она ни с кем не дерется, это, наверное, хорошо», — усмехнулся Брайан. И, остановившись у здания, в котором они сейчас жили, поднял глаза на крышу, 7 этажей вверх, оттуда должен быть хороший вид. Думаю, да, отозвалась умница, когда они вошли в боковую дверь и начали подниматься по ступеням. Интересно будет на это посмотреть, спорю на сотню баксов, СКП что-нибудь выкинет, рассмеялся Алик. Блондинка задумалась, затем ухмыльнулась. На это спорить не стану, я не сумасшедшая. Я думал, Пикгат была благоразумна и типа как готова помочь, осведомился Брейн с обеспокоенным видом. О, она такая, хотя даже так может сорваться с нарезки, вздохнула Лиза. Но у нее есть начальство, а после явления Кайбзю это станет хитом национальных выпусков новостей, гарантирую. И не знаю, будут ли шишки из СКП так же прагматичны, как Пикгат сейчас. Будем надеяться, что будут. Тревога из взгляда Брейна никуда не делась. Если она такая большая, как ты говорила, не думаю, что атака на нее заладилась бы. Подозреваю, это было бы исключительно паршиво, сверкнула зубами Лиза. Давайте просто надеяться, что до этого не дойдет. Я хочу сказать, насколько тупыми надо быть, чтобы напасть на кого-то, кто просто делает свою работу. И настолько здоровый, что может прихлопнуть один вас как москита. Троица переглянулась, пожала плечами и продолжила карабкаться к выходу на крышу. Позади было слышно, как то же самое делают и другие. Замдиректора Хауэлл зашла в кафетерий и огляделась, нахмурившись. В наличии имелось около трети от обычного числа студентов. Остановив как раз выходившую миссис Адиль, замдиректора поинтересовалась, что происходит, где все студенты. У нас сегодня вал заболевания и несчастных случаев, покачала головой и криво улыбнулась женщина. Ужас, что такое, столько внезапных случаев простуды, которая наверняка пройдет за ночь, вывихнутых лодыжек, машины не заводятся. Ясно, замдиректора снова огляделась. Проект мэра Криснера, разумеется, нельзя подвесить такое перед пытливыми молодыми умами и не ожидать, что те захотят посмотреть, улыбнулась учительница. Хэймэм, Хауэлл опять оглядела все вокруг и вздохнула. Ну хорошо, спустя 5 минут система оповещения объявила. В связи с текущей ситуацией вокруг городского проекта в заливе, на остаток дня школа отменяется. Занятия в обычном режиме возобновятся завтра утром, а всех студентов, отсутствующих без уважительной причины, будет ждать наказание. Передайте это своим друзьям, когда увидите. Система оповещения отключилась, и там было куда веселее. Как думаешь, что будет? С любопытством поинтересовалась дракон, глядя, как Колин работает на компьютере. Она прибыла на вышку как чтобы помочь коллеге выжечь любые закладки выверта, какие могли присутствовать, что было несколько проще делать на месте, так и чтобы увидеть, чем же был крупный проект мэра, и Скин была очень любопытна, не говоря о том, чтобы снова увидеть друга лично, что он, похоже, оценил. Не имею представления помимо очевидного заключения, что оно как-то связано с водой, иначе было бы мало причин устанавливать запретную зону большей части залива, пробормотал тот, по-видимому, что-то разыскивая. Окна файлов все появлялись и исчезали. Наконец технарь остановился на одном, открыв на отдельном экране специфическое изображение в полный размер, в которое, как и его гостья, изучающе вгляделся. Выделив снимок съемки сонаром высокого разрешения, он указал на особую деталь на морском дне, которая какое-то время назад их несколько озадачила. «Ка», покачал головой герой, «предположительно, означает Кайбзю. Полагаю, это наиболее вероятно», признала дракон. Она подписала работу своим инициалом. Так это была не морская змея у Михиби, а другая, которая бродила тут как минимум пару недель, а мы ей в курсе не были. Это 4-й член семьи, о котором мы теперь знаем. Еще большой брат, про которого Раптавр упоминала штурму, вздохнул Колин. Я заметил, что с некоторым беспокойством размышляю, каково с учетом обстоятельств значение слова «большой».